Молчи. Свожу с рождения ежедневно себя решительно с ума, сама. И в результате криков гневных плоды вкушаю без ума от фантастических фантазий, которые другому быть, поскольку счастливо забыт был разум вздорный, или забит был в глотку камешек согласия. Молчи, и сладкий плод безвластия сам тебе в руки упадет. Кто на такое не пойдет, тому безумие в подмогу с котомкой беглых на дорогу.